далеко, льется, льется молоко, ветер дует у висков, аромат цветов. Нечего терять. Здравствуй, Катя, здравствуй, Катя. Ты встречаешь нас опять в красном платье. Ты касаешься рукой. Мы ведемся этой ночью мы с тобой остаемся. Ascolta bambina, svestita. Vestito rosso, vestito rosso, sì, corre in sì. Rosso, bla. Veloce, aiuto, bambina. Aiuto. Idiota, spogliato. Oh, mamma mia!